Он держался весьма неплохо, хотя противник явно был серьезен. Он блокировал и уклонялся очень хорошо, но с атакой было чуть похуже. И именно на этом паук и сыграл, подловил его на контрударе, выводя их равновесие, а после несколько сильных ударов вбили его в землю. Прыжок с выставлением ног вперед, и за этим использую рывок, чтобы вперед ногами влететь в спину паука. Удар вышел достаточно сильным, с такой-то скоростью, а босса откинуло метров на 20, после чего легко приземлился на ноги. Коралл Краннелл решил нарушить данное мне обещание, с ухмылкой посмотрел я на лежащего желтоглазого юношу. «Тебе еще сердце принцессы завоевывать, так что некогда тут разлеживаться». Протянул я ему руку, поднимая на ноги. «Хе-хе», смущенно улыбнулся он, слегка не рассчитал силы, вот и попался под удар. Он выглядел довольно бодрячком для того, кто под атаками босса на ранг выше побывал. Но это и к лучшему. «Не против небольшой поддержки?» – спросил я, создавая 10-метровый шар из крови, а после сразу разрушив его на кристаллики, которые начали парить вокруг. А тем временем босс уже успел подняться и смотрел на нас. Мы ответили ему тем же. «А ты интересный?» – разошлись в мерзкой улыбке губы человеческой половины существа. «Эти красные частицы вокруг, именно ими ты убил Рога, верно?» – спросил он. «Он видит их», – цокнул я языком, недовольный этим фактом. Удивлен, что я вижу что-то настолько маленькое. Его улыбка стала еще уродливее. Мои глаза особенные, я, заткнись, прервали его, но это сделал не я. Краннелл смотрел на него, выставив свой гигантский щит-меч вперед. В его взгляде не было больше ни уверенности, но жажду битвы в них я точно разглядел, как и азарт. Правильные слова говоришь, Коралл, ухмыльнулся я, доставая из инвентаря Криммал. Бесит болтливые противники. Сражаться одновременно с двумя разными орудиями непросто, и даже мой опыт с таким не поможет, но я могу использовать их по отдельности. «Виктор, какие у тебя сильные стороны?» – тихо спросил Седовласый, пока паук разглядывал нас. Комментировать, что мы секундой ранее говорили о болтливых противниках, я не стал. «Высокие физические способности, а также большая маневренность», – честно ответил я. «Копье взрывается, и мощность взрыва зависит от вложенной маны. Меч выпускает энергетические волны. Говорить о том, что окружение дает мне преимущество, я посчитал излишним. Но так, для справки, поступь смерти позволяет мне сокращать дистанцию только с живыми существами. Именно поэтому в боях чем больше участников, тем сложнее предсказать мои передвижения. У меня акцент сделан на защите и магии. Щит имеет свойство создавать защитные барьеры, а меч может создать барьер, разделяющий что угодно. Я удивленно посмотрел на этот тонкий меч. Не знаю, как реализована эта способность, но звучит невероятно пафосно и круто. Раз так, давай выложимся по полной, ухмыльнулся я. Это отличная возможность подружиться с этим парнем и быть рядом с ним. Мне нужно разобраться в том, что он за сосуд такой. Закончили говорить, людишки? Склонил голову паук. Хорошо, я тоже закончил подготовку. Теперь эти красные частички не проникнут в мое тело. Так вот почему он там стоял, вздохнул я, раздосадованный тем, что не я один радуюсь болтливым противникам. Перехватив покрепче копье, я направил в него 10% маны. Крим, бросок изо всех сил. Мал. Глава 17. Эпоха смут. Мираж. К сожалению, паук не стал пафосно принимать все мои удары, вместо этого просто уйдя с траектории. Но специально для этого я и использовал лишь 10% своей маны. Рывок, и вот я уже перед генералом. Вертикальный удар он легко блокирует одной из своих ног. Шаг назад, пропуская вторую ногу. Еще один шаг назад, третий. Создаю 6 кровавых паучьих ног из спины, и ими блокирую его ноги. В ту же секунду ему приходит удар щитом по лицу. Коралл наконец добежал до нас. Воспользовавшись шансом, бью душегубом по незащищенной хитином участок ноги, легко срезая первую конечность. Он выстреливает изо рта паутиной, но я легко ухожу рывком, а затем еще двумя оказываюсь сбоку. Взмах и душегуб легко входит в тело паука. Я думал, что меч вообще его не сможет пробить, но получается это довольно легко. Тем временем тонким мечом Коралл срезает сразу 3 конечности. Или правильнее будет сказать, что разделяет. Удар ногой в живот подбрасывает цель, а я силой мысли взываю к копью, которая в ту же секунду находит путь к своему владельцу. Такая уж особенность у копья бездны, помимо взрывов, возвращаться ко мне по первому зову. Падающего врага встречает острие копья, которое не только режет, но и отбрасывает не такую уж и тяжелую цель. Там его уже ждет Коралл со своим острым щитом, которым он и разрезает паука надвое. И, казалось бы, бой закончен. Но о повышении уровня ничего. «Коралл!» — крикнул я ему, привлекая к себе внимание. «Влей побольше маны и используй это!» Бросил я ему копье. «Может, кричать немного излишне, но между нами было добрых 25 метров». Он несколько секунд смотрел на меня, потом на копье, после чего кивнул и встал в ту же стойку, что и я недавно. Даже спрашивать не будет, как использовать. Взрыв был раз в 10 мощнее, чем у меня при полном заряде. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Там не только босса, но и еще несколько десятков монстров взрывной волной накрыло. Остается только надеяться, что тут, в самом центре вражеской армии людей не было. И на этом все, не понял я. Ладно, уровни, спишем все на то, что опыта в два раза меньше обычного, да и противник был слабее предыдущего. Но босс ведь не мог так легко кончиться. Я не то, чтобы негодовал, просто странно это было. Мы сделали это. Улыбаясь, подошел ко мне подрывник. Мы убили генерала. «Сейчас бы нас кто не убил», — промолвил я, оглядываясь на сотни монстров вокруг. От моих слов напрягся и мой дорогой товарищ. Но я, вообще-то, пошутил. Никто из них не осмелится. «Они убили генерала Харкха», — заорал кто-то из монстров. Я удивился, неужели они на человеческом могут говорить? Я ни слова от них не услышал за все время боя. Хотя, почему бы и нет, раз генералы на нашем шпарит, ублюдки. Убьем их, нет им прощения. Я неосознанно сделал шаг назад, но потом сделал такой же, но уже вперед. Они все вокруг нас, и не похоже, чтобы они собирались убегать, как минутами ранее. «Эй, что это за хрень?» Настороженно посмотрел я на такого же ничего не понимающего Карла. «Не знаю», — честно ответил он, — «но похоже, теперь они действительно хотят убить нас». А меж тем, ярость орков я буквально чувствовал своей кожей. «За генерала Харкха! Вперед!» Я быстро призвал копье обратно и вернул в инвентарь, поудобнее перехватив душегуб. «Может, я и сильнее этих монстров по отдельности, но их тут сотни, если не тысячи». Учитывая, как ко мне спиной сзади прижался Коралл, он тоже чувствовал себя не совсем комфортно. «Что делать-то будем?» На всякий случай уточнил я, есть ли у Коралла план. «У меня мана на нуле», — вздохнул он. «Та атака забрала у меня большую часть, но даже без этого я сильно потратился в сражении с генералом. Ладно, тогда я постараюсь пробить нам путь», — решил выложиться я. Вертикальный взмах, и слэш забирает два десятка жизней. Правда, появившаяся брешь за считанные секунды зарастает. Я вздохнул, придется ударить один раз, но помощнее. Используя всю прану и энергию душегуба, я сделал один длинный слэш, которым накрыл сразу три десятка, и который пролетел метров 100. Стоит ли говорить, что популяция монстров сократилась прилично. Я побежал, а за мной поспешил Коралл. К сожалению, он был гораздо медленнее меня, и потому мне пришлось взять его темп. Походя, он бросил свой щит на манер бумеранга, и когда щит снова оказался в руках желтоглазого, число противников опять снизилось на несколько голов. А я и Коралл снова оказались зажаты. Выбора у меня особого не было. Усилием воли я создал вокруг нас с Кораллом 5 острых и с зазубринами колец крови, как когда-то в бездне, и начал их вращать. Можно было бы и сапоги полета сделать, ведь этот способ использования этой силы я также улучшил за время моих каникул, но с кольцами я смогу убить гораздо больше монстров. Я продолжил свой марафон, но скоростью пришлось пожертвовать, ибо я просто в трупах утонул бы. К сожалению, после первых 10 мертвецов число желающих попытать удачу приблизиться ко мне существенно уменьшилось. Но были и те, кто не видел, что с такими происходит, и они как раз погибали. Разумеется, просто стоять и умирать никто не стал, и когда стало понятно, что приблизиться не получится, все начали бросаться предметами. Кто меч кинет, кто стрелу пустит, а кто топор бросит. Мне от их попыток не было ничего, но появился реальный шанс, что если я останусь на одном месте, то умру, потеряв доступ к кислороду из-за груды железа. Вот так мы с Коралом шли к своему спасению. Но все оказалось не так уж и просто, как хотелось бы. Вскоре помимо обычных орков появились куда более серьезные противники 50 уровня и выше. Но не только в уровнях были проблемы, их имена выделялись красным, что значило, что они элитные монстры. Уверен, если бы не помощь Коралла, Долго бы я не продержался, особенно когда они такие не по одному нападали, а сразу несколько штук. Некоторые из них, как по мне, сильнее паука генерала будут, хотя, казалось бы, разница между элитными монстрами и боссами огромна. Больше всего проблем нам доставили три неких подобия ассасина, со способностью телепортироваться, оставляя после себя синий дым. Вот они уже изрядно подпортили мне одежду. Один раз я думал, что уже труп, но меня спас коралл, который блокировал атаку дистанционным барьером. Даже не знаю, почему мне такие раньше не встречались, но если верить словам моего товарища по несчастью, то ими занимался наш элитный отряд, тот самый, который сопровождал принцессу и героя. Их, правда, гораздо меньше, чем этих элитных монстров, да и монстры сильнее, так что я не представляю, как они будут сражаться, но меня гораздо больше волновало, что со своей задачей те весьма плохо справляются, раз уж их столько на нас двоих собралось. Также не было видно и той призрачной армии, которую так пафосно призвали сотни магов. В какой-то момент меня начали одолевать сомнения, как мы с Карлом вообще могли так далеко убежать за весьма непродолжительный бой с генералом-пауком. Если учитывать, что тогда армия монстров вообще отступала, то мы уже должны были крепость перейти. От осознания этой мысли у меня расширились глаза. Оглядевшись, я заметил пару десятков трупов обычных орков, которые уже как некоторое время перестали к нам с моим товарищем лезть, и еще несколько мертвых элитных монстров, кто посильнее, а кто послабее. Ну и дворец позади целого моря противников. И он ничуть не стал ближе. Первое предположение делало все очень плохо, иллюзия, в которую я угодил. Но ведь система работает, показывает имена окружающих. По ходу всего этого нашего шествия было несколько оповещений о повышении уровней, да и за генерала их отсыпали положенное количество. А с обычными иллюзиями это подделать будет ой как непросто. Нужно что-то воздействующее на сами мозги и позволяющее мне самому обманывать себя. Гипноз. «Виктор, что случилось?» — взволнованно спросил у меня желтоглазый, через несколько секунд как я остановился. «Карал, в бою с тем пауком ты не замечал ничего, напоминающее гипноз?» — хмуро спросил я, и на всякий случай решил уточнить, у какого именно паука. Нам таких встречалось аж 5 штук. В бою с генералом-пауком. Это, его глаза расширились от осознания. Действительно, такие моменты были. Нахмурился он. «Как раз перед тем, как ты пришел мне на помощь, я...» — он не продолжил, но этого и не требовалось, чтобы понять. «Дела наши плохи», — констатировал я, начав осматриваться. «Этот засранец перед смертью, похоже, успел насолить нам. Предположение, что он и своих под гипноз взял, я решил не озвучивать, но наверняка так оно и есть. Паук не слишком-то и активно пытался с нами драться, но вот за несколько десятков секунд мы с ним успели уйти вглубь вражеской армии, где его должны были защищать другие монстры. Будто подтверждая наши предположения, крепость, к которой мы все это время шли, начала исчезать. Похоже, после смерти генерала гипноз начал слабеть. В первое время я точно помню, что не мог отличить гипноз от реальности, и таких ошибок вроде неизменяющегося расстояния крепости не было. Возможно, что даже наши мысли были под влиянием гипноза, и именно поэтому я ничего не мог понять ранее. Ну или я просто не хочу признавать свою глупость. Но я предпочту верить в первый вариант, раз уж наш противник был босс, специализирующийся на промывке мозгов. «Мы все это время шли в сторону земель монстров», — понял Карал, к чему я веду, увидев реальности, окончательно избавившись от гипноза. «Про земли монстров я не знал практически ничего, но зато успел услышать, что та крепость чуть ли не граница между двумя государствами. Учитывая, кто наши противники, довольно легко понять, о каких конкретно королевствах шла речь. Это многое объясняет», — кивнул я, смотря на одного из мертвых монстров, что доставил нам проблемы. «Но что теперь? Я могу поднять нас в воздух и попытаться пролететь с тобой обратно», — предложил он, но сам понимал, что так не получится. «Но летун я не очень хороший, а в воздухе довольно много сильных противников». Тут он был прав, многие элитные монстры как раз и были летающего типа. «Верно, надо на своих двоих. Надеюсь, ты можешь бегать быстрее, чем показал». Глава 18. Драконий всадник. Покой героя. Он еще не вернулся. Сложно сказать, почему ее это так волнует. Может, потому, что он больший герой, чем она, отсиживавшаяся в углу, пока он сражался и убивал генералов. «Дорогая моя Эмили, что с тобой происходит сегодня? Ты выглядишь очень уставшей», — Встревоженный голос ее названной сестры не вернул ей душевного спокойствия. «Глория, я, не в силах ответить», — герой отвела взгляд. «Я просто очень устала после призыва армии марионеток, вот и, с каких пор ты стала мне лгать?» Обвинительно посмотрела принцесса на нее. «Все из-за того парня, да, ты винишь себя из-за того, что не помогла ему. У него должна была быть великая судьба», — выдавила из себя Эмили. «Твоя судьба быть героем, а он никто». «Не стоит сравнивать себя и его», — немного помрачнев, посмотрела на нее принцесса. «Ты герой, что спасет нас, а он убил трех генералов», — прервала подругу Эмили, со странными чувствами смотря на принцессу. На агрессию подруги Глория лишь сочувственно улыбнулась. «Неужели сердце, что сравнивали с ледяными горами, наконец растопили?» — игриво спросила она. «Он, конечно, был не так уж и плох, но ведь вы виделись всего один раз. Это и есть та самая любовь с первого взгляда?» Эмили ничего не ответила. Влюбилась ли она? Однозначно нет. Но что же это за всепоглощающая печаль? Почему ей так обидно, что среди вернувшихся не было этого красного рыцаря? Может, потому что она могла его спасти, как и тысячи других. Ведь она знала о силе генерала Харкха. Если бы она не потратила всю ману на призыв, то, возможно, сумела бы прорваться к нему и предупредить. «Знаешь, дорогая моя подруга», — грустно улыбнулась ей принцесса, — «сегодня все кого-нибудь потеряли. Даже я видела среди сражающихся одного знакомого мальчика. Он сражался храбро, но так и не, Бдунха». Раздался громкий звук, который при этом поднял много пыли. Что-то пробило потолок и упало прямо в их комнату. Принцесса и герой были слабы, ведь они потратили все силы на создание армии марионеток, но за несколько часов их силы восстановились достаточно, чтобы схватиться за мечи и потянуть время, пока не прибудет помощь. «Чтобы я еще раз доверился в полете на других людей», — недовольный голос раздался по всей комнате. «Пока пыль не осядет, кто говорит, узнать не было ни малейшей возможности». «Ну уж простите, ваше высочество», — не менее недовольный голос, в котором еще и нотки обиды прослеживались, прозвучал в ответ. «Если бы знал, что ты такой неженка, не предложил бы из жалости заменить тебя, крылатый засранец. Я хотя бы не потерял контроль над способностью и не упал в случайное здание», — возмутился первый. «Тебе-то что, у тебя защита отличная, а с меня усиление спало, и кажется, я ребро сломал, так что кончай выделываться». Под такой вот спор пыль осела, открывая вид на двух молодых парней примерно того же возраста, что и принцесса с героем, одетых в весьма необычные доспехи. Они лежали на полу, даже не пытаясь встать или просто дернуться. «У меня и так было три ребра сломано после блокирования удара того гиганта», — простонал парень с седыми, или скорее пепельными волосами и бледно-желтыми глазами. «Так что этим ты меня не удивишь. А у меня, думаешь, все кости целы? Ты мою руку не видел, что ли?» — ответил ему второй, с обидой в голосе. И действительно, рука была вывернута под неестественным углом. «Кстати, где мы?» – осторожно спросил желтоглазый юноша в черно-фиолетовых доспехах. «Ты оглянись, а я пока с закрытыми глазами полежу. Если мы в женской бане, два раза крякни как уточка», – сказал первую попавшуюся фразу черноволосый парень. «Тебя там уже убили, что ли?» – вздохнул он через некоторое время тишины. Ответа не услышав, юноша в черно-красных доспехах огляделся и увидел уже знакомые глаза Эмили, расширившиеся от неожиданности, и его взгляд остановился на ней. Почему-то герою стало неудобно, и она чуть покраснела от осознания, что она сейчас в весьма открытой пижаме. «Я, конечно, не уточнял насчет полуголых девушек, что нам голову могут отсечь, но так, чисто для справки, говоря «женская баня», именно подобную картину я и имел в виду», — пробурчал красноглазый юноша, посмотрев на своего, судя по всему, друга. А тот с широко раскрытыми глазами смотрел на Глорию, весь покраснев, наверное, даже не осознавая, что он поступает не очень-то и красиво, так откровенно пялись на ее подругу. Повисла неловкая тишина. Эмили смущенно опустила взгляд и даже немного сжалась. Примерно то же сделал и желтоглазый. А вот Глория с подозрением смотрела на парочку упавших парней. В ответ ей, с каким-то страдальческим лицом на девушек, смотрел более уверенный молодой человек, который явно не получал удовольствия от картины перед собой. «Мы не специально, богом клянусь», — вздохнул красноглазый с какой-то обреченностью. «Потому, пожалуй, мы пойдем». С этими словами он схватил своего друга шиворот и потащил по полу и разрушенным частям потолка. «А ну стоять», — приказала принцесса, но вместо того, чтобы послушаться, Он лишь больше ускорился, и через секунду его уже не было в комнате. «И что это было?» Озадаченно спросила также растерявшаяся Глория, которая просто чуть лучше себя контролировала, чем Эмили. «Понятия не имею», — ответила ей герой, а слабая улыбка сама собой наползла на его губы. «Но он жив». «Оторвались?» — осторожно выглянул я из-за угла дома. «Оторвались?» — кивнул я себе, отвечая на свой же вопрос. Чуть повернувшись, я увидел своего товарища. Собственно, из-за него и были проблемы с тем, чтобы сбежать из, как оказалось, королевских покоев. И нет, за нами гнались не принцесса с героем, которые, слава богу, оказались более-менее адекватными. За нами гналась их стража, которая непонятно вообще зачем нужна, учитывая их 10-е уровни. Впрочем, это все сейчас не имеет значения. Главное, мы живы, улыбнулся я сам себе, а тут больше некому улыбаться. Парень отключился прямо посреди погони. Хотя, как его винить, сколько там мы из окружения выбирались? Часов 10, наверное, или даже больше, не знаю, но на улице сейчас глубокая ночь. Мертвых же за нашими спинами за этот день целые горы, наверное. 5000 по пути обратно мы наверняка положили. Целая армия, да, на самом деле, не так уж это и много, учитывая разницу в наших силах и наших способностях. Да и противники тут с их топорами практически не могли ко мне приблизиться, убиваясь о барьер из 5 колец, так что ничего удивительного. С другой стороны, были и такие твари, что меня за один укус съедят и не подавятся, так что наличие у меня травм ожидаемо. Я откинулся, глубоко вздыхая. Мои раны исцелятся через несколько часов, так что они не особо имеют значения. Но, черт возьми, как же я устал, как же хочется просто закрыть глаза и заснуть. Впрочем, последовать примеру своего товарища я был совсем не против, но перед этим должен был проверить кое-что. Прежде всего, статус, имя, Винсент Грэмми, уровень, 51, 28, 61%, плюс 21, титулы, пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ, отвергший бездну, первый в своем роде, мутации, полудуховная сущность, измененный, мана, 1000, прана, 1000, класс, не выбран, очки классового навыка, 6, плюс 4, характеристики, сила, 100, прочность, 100, скорость, 100, выносливость, 100, контроль, 100, интеллект, 100, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 7.25, плюс красноречие, 34, свободные очки, 540, плюс 230, навыки, активные, поступ смерти, морфинг, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, право возлюбленного, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, очки навыков, 390, плюс 230, статус впечатлял, действительно впечатлял, 10 уровней за того первого генерала, за второго уже в несколько раз меньше, значит, сражаясь с элитными монстрами на пару с Карлом, я получил еще 9 уровней, действительно впечатляющий результат. Я рад, что влез в это, ведь теперь я вранговый авантюрист, пусть и слабейший из них, хотя, нет, сравнивать меня с авантюристами уже не совсем правильно, пока у меня нет класса и классовых навыков, но самое главное сейчас, это накопленное количество очков навыков. У меня больше 300, а значит, я могу купить тот самый навык, к этому можно вернуться позже, принял я решение, а сейчас, показать непрочитанные логи, дал я мысленную команду, передо мной сразу высветилось несколько оповещений о повышении уровня, которые я закрыл, меня интересовало не это, второй квест из цепочки «Да придет спаситель», выполнен, квест перешел на третий уровень, цель, остановить короля монстров, награда, доступ к классу убийца чудовищ, доступ к классу король монстров, доступ к классу герой, мутация черный дракон, навык преобразования, плюс 100 очков навыков, плюс 100 свободных очков, награда может увеличиться в зависимости от результатов, штраф, смерть, пробуждение нового губителя миров, я на некоторое время завис от информации, представшей передо мной, но я понятия не имею, как к этому относиться. Ведь я не понимаю большую часть из всего этого. Единственное, что более-менее дает мне представление о том, что награда в целом очень неплохая. Очки навыков и характеристик. Но этому я не стал бы особо доверять в плане определения сложности, ведь за виверну мне давали в 3 раза меньше, чем за убийство 1000 куда более слабых монстров. Но штраф внушает, да. И если смерть уже не так удивляет, поскольку обычное явление при провале квеста, то вот второй пункт страшен именно моим непониманием, что это значит. Вскоре я просто отметил, что должен остановить определенно сильное существо, и посмотрел на второе сообщение. Вы достигли 50 уровня, и все еще не выбрали класс. Система поддержки предлагает провести тестирование класса. Ваш истинный аватар будет заменен на тестовый аватар 250 уровня. Класс, характеристики и навыки вы можете выбрать сами. Тестовый аватар 250 уровня не может изменять стартовый набор характеристик и навыков. Воздействие на тестовый аватар 250 уровня никак не отразится на истинном аватаре. Также на время проведения теста получение опыта будет заблокировано. Разрешить проведение тестирования? Да. Нет. Твою ж башню. Глава 19. Драконий всадник. Выбор пути. В первые секунды я не мог даже осознать, что же за подгон сделала мне система. Были ли у меня вопросы? Десяток вопросов огромной важности у меня уж точно наберется, но задать их, к сожалению, некому. Я на некоторое время задумался, прежде чем в восторге выкрикнуть «да». Ничего, стоящего пристального внимания, я не заметил в этом сообщении, если не считать мою паранойю, которая выкидывала совсем уж глупость. Единственное, я не увидел сроков окончания теста, что вызывает некоторые сомнения. Но ведь это всего лишь тест, да и окончание в сообщении упоминается, так что наверняка оно будет. В любом случае, награда стоит таких рисков. Проверив на всякий случай, есть ли в системе что-нибудь, требующее моего внимания, я принял предложение системы. Подтверждение проведения операции. Операция подтверждена. Тестирование начинается. Создание аватара. Стоило мне прочесть системные сообщения, как сразу появился почти родной для каждого игрока редактор персонажа, или, если по-простому, создание персонажа. Если более конкретно, то передо мной стоял я и куча всяких настроек. Похоже, система решила не просто копировать мою внешность, а позволить мне сделать все самому. Тут же был и выбор класса из тех, что был мне доступен. К сожалению, ни одного нового класса не было. Я мог бы создать точную копию самого себя, но зачем, если внешность можно изменить? Тем более, есть у меня пара идей на этот счет. Через несколько минут это был все такой же брюнет, но оттенок волос был чуть светлее. Цвет глаз также изменился на зеленый, а лицо стало моложе. Создавалось ощущение, что владелец этого лица слегка апатичен, безразличен и молчалив. То есть именно такой, каким я бываю, когда только просыпаюсь. Не знаю, почему я решил немного поностальгировать. Именно таким бы я был, если бы пробуждение не мою внешность. Винсент Грэмми, тот, кого уже никогда не будет, пусть хоть в другом мире он ненадолго оставит свой след. И плевать, что моя внешность для всех вдруг изменится, это даже плюс, учитывая, что за мной тут гонится. Правда, не рассчитал я с тем, что выгляжу чуть моложе, более точно не скажу, поскольку определить возраст для меня всегда было проблемно. Решил так и оставить. Будет идеально дополнять версию, почему моя внешность вдруг изменилась, если кто спросит. Закончив с этим, я занялся остальным, куда более важным в этом тесте, выбор класса. Тут, собственно, и выбор-то был невелик. Класс Лансер я сразу отмел, с такой чудовищной удачей станется, что я сначала потеряю возможность вернуться к истинному себе, а потом и всю систему потеряю. Больше мифических классов у меня нет, как и легендарных. Значит, беремся за уникальные, которых у меня 2, рыцарь бездны и драконий всадник. Первый я тоже не выберу по понятным причинам, мне страшно, а вот второй в свое время мне сильно приглянулся, и его я оставил как запасной вариант, если не найду ничего получше из легендарного или мифического. Этот выбор был прост, тем более, основная мощь этого класса раскрывается на высоких уровнях, коим и должен являться 250 и краткое. Третий этап создания персонажа был одним из самых сложных и важных – покупка классовых навыков. Очков у меня было 50, но счастье и грезы мои о десятках навыков длились недолго. Оказалось, что система навыков-то тоже замудренная. Там тоже есть уровни навыков, а система прокачки больше похожа на ветку, где, чтобы перейти к следующему навыку, нужно купить предыдущий, а начинается все с самых, на первый взгляд, слабых навыков. Собственно, Первый навык в списке доступных, и тот, на которого я потратил аж 5 очков, драконий покров, каждый следующий уровень которого усиливает имеющиеся и добавляет новые функции. Например, на первом уровне покров просто создаст броню из чешуи дракона на моем теле. На втором уровне броня будет гораздо крепче, а в комплекте идет создание холодного оружия из костей дракона. На третьем уровне уже добавляются функции драконьих тел, будь то обоняние и особые глаза. На четвертом уровне уже при использовании навыка драконий покров физические навыки, как и магический резерв, увеличиваются в 2 раза. На пятом уровне все вышеперечисленное улучшается в 5 раз. После усиления этого навыка, я выбрал следующий навык, позволяющий мне копировать драконье дыхание. Тут, правда, в следующих уровнях не было ничего нового, а лишь добавление новой стихии для драконьего дыхания и усиление самой способности. Но я все равно взял все 5 усилений, чтобы использовать их по максимуму. Третий навык уже был тем, ради чего этот класс и стоит брать, судя по названию, призыв дракона. Сначала это должен был быть кто-то вроде той виверны, или, если правильнее, полноценного фантома той виверны. На втором уровне можно на помощь уже полноценному дракону призвать 10 драконидов. На третьем уровне навыка дракона сильнее, и их уже 5, а драконидов 50. На четвертом уровне я могу призвать целую армию драконов разных стихий и видов, причем выбирать, какие из них хочу, а какие сейчас не нужны. Уже на пятом уровне я могу выбирать, призвать или от пары десятков до нескольких сотен драконов, каждый из которых способен уничтожить крепость, или одного дракона размером с гору. Четвертый же навык прокачивался не совсем по тому же принципу, и теперь уже для максимума нужно было 10 классовых очков, и я все это потратил. Это был пассивный навык, увеличивающий резерв моей маны довольно-таки сильно. Пятый навык был активным, и потому требовал всего 5 очков. Но, как и с дыханием дракона, навык усиливал имеющиеся свойства, без добавления новых. Если при первом уровне телепортация позволяла мне уходить лишь на 10 метров, то ближе к 4-му уровню это расстояние исчислялось в километрах. А на 5-м уровне я и вовсе получил возможность менять себя и другой предмет в пространстве. Как ни странно, следующий навык также был активным, но имел только 1 уровень. Снятие оков позволяет снять все побочные воздействия от проклятий, развеять или свести на нет различные воздействия, например, парализацию или окаменение. Еще один пассивный навык имел всего 1 уровень прокачки и назывался иммунитет, что, как понятно из названия, дает мне сопротивляемость всяким ядам, разъедающим жидкостям, гипнозу и иллюзиям. Следующим моим навыком стал полет, на который я также потратил 1 классовое очко, и теперь я в воздухе должен чувствовать себя не менее комфортно, чем на земле. Также на 1 уровень я прокачал навык гипноз, позволяющий воздействовать на сознание противника. Ничего невероятного этот навык не позволяет, но вот задать пару вопросов или влиться в доверие кому-нибудь поможет. Своего рода небольшое нашептывание в голове у цели. Была бы такая возможность, я бы и на 10 уровней навык прокачал, но был у этого навыка только 1 уровень. Последним из 1-уровневых навыков у меня стала сенсорика, позволяющая чувствовать всю жизнь на расстоянии 10 километров от меня и определить точное расстояние до живой цели, но имеет свои слабости, не позволяющие мне распознавать объекты, что для поиска не особо подходит. Следом уже снова 5-уровневый активный навык, приобретение которого было обязательным, исцеление. Это скорее заклинание, пожирающее ману, но зато вылечиться я могу за секунды полностью, а также могу помочь в этом и другим, а затраты маны не сказать, чтобы особо существенны. Оставшиеся 10 очков навыков я решил использовать на боевые заклинания, которых, к сожалению, у меня получилось не так уж и много. 5 уровней я купил на пассивный навык «Темное начало», который позволяет добавлять к моим атакам, будь то оружие, дыхание или касание, атрибут тьмы, имеющий свойство дезинтегрировать все, к чему прикасается, на атомарном уровне. Оставшиеся 5 классовых очков ушли на покупку способности контроль гравитации, способность, позволяющая управлять силой притяжения. Чисто теоретически это должен быть очень сильный навык, но более точно сказать не могу. Единственное, на 5-м уровне я получил возможность создавать псевдо-черные дыры даже из обычного камня. Так и потратил все доступные классовые очки навыков, и, надеюсь, теперь я смогу насладиться могуществом сильных мира сего. Следующим и последним в списке стало распределение характеристик. К сожалению, судя по всему, очки навыков мне не дали, хотя лично я был бы и не против купить несколько сильнейших навыков из магазина, чисто чтобы развлечься. На выбор были только 6 основных характеристик, в каждом из которых было по 50 уже имеющихся единиц, и еще 2500 я мог по желанию разделить между ними. Это было много. У меня, того, кто последние несколько месяцев ходил с показателем в 100 единиц, это вызывало некую дрожь и волнение. Тут уже серьезно пришлось задуматься, поскольку я не хотел запороть прокачку, даже если это тестовый аватар. Примерно через 10 минут я уже все сделал. Пришлось учитывать многие показатели, в том числе и то, в чем хорош класс «Драконий всадник», и на чем будет основываться мой боевой стиль. Благо, перед этим я уже знал, что будет ждать меня дальше, и что я там выберу. Когда я закончил, мой статус выглядел так: плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя: Винсент Грэмми. Уровень: 250. Титулы: тестовый аватар 250 уровня. Мутации: полудракон. Мана: 137500. Класс: драконий всадник. Характеристики: сила 500, прочность 150, скорость 500, выносливость 500, контроль 150, интеллект 1000. Навыки: активные: драконий покров В, драконье дыхание В, призыв дракона В, телепортация В, снятие оков, гипноз, сенсорика, исцеление В, темное начало В, контроль гравитации В. Пассивные: увеличение маныха, иммунитет, полет. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Несите этого короля монстров сюда. На мое лицо наползла ухмылка, граничащая со скалом. Глава 20. Драконий всадник. Символ победы. Просыпаться не хотелось, хотя сознание мое было бодрым. Я прекрасно помнил все события, предшествовавшие внезапной потере силы и нежелании что-либо делать. «Ты проснулся?» Голос знакомый, но точно не принадлежащий Гаврилу или Алисе, раздался рядом со мной. Я уже знал, кто это, потому не стал реагировать на него. По крайней мере, в первый раз. Уже на третий, я почувствовал сильное сходство между Гаврилом и Карлом. Они оба не знают, когда нужно остановиться. С такой настойчивостью и мертвый ответит «да», вздохнул я, открывая глаза. «Спасибо за испорченное утро». «Прости», — неловко улыбнулось это чудовище в облике человека. «Помнится, при первой встрече я посчитал его скромным и слегка неуверенным в себе парнем. Так вот, я еще никогда так сильно не ошибался в людях. Ао, он просто кажется милым парнем, на самом же деле, за этим скрывается целый комплекс разного рода проявлений, будь то троллинг, сарказм, ирония, насмешка, злорадство или что еще из подобного. И что самое плохое, это все приправлено его обычным поведением, что не сразу позволяет понять даже такому, как я, его искренних чувств. За эти недолгие сутки знакомства, пока мы вдвоем вырывались из окружения монстров, я успел хорошо его узнать. Он, правда, тоже смог понять, что я не такой уж и хороший парень с весьма сложным характером, так что все немного даже честно, но я хотя бы не скрываю своей сущности. Искренности в твоем прости не больше, чем вчера, когда я попал под твой щит-бумеранг. Припомнил я случай, когда случайно обозвал Карла за его ошибку. «Верно», — кивнул он, — «тогда я тоже был очень искренним». Вознаградив его понимающей ухмылкой, я поднялся. «Ну и где мы?» — задался я вопросом, немного оглядевшись. «Я точно помню, что засыпали мы не в этой комнате. Над нами не было неба, а я сидел на кровати. Точно не то, где я должен был проснуться. Не знаю», — пожал он плечами. «Я тоже совсем недавно проснулся». Я вздохнул, падая на кровать. «Надо бы разобраться с этим квестом побыстрее, победить этого чертова короля монстров и вернуться домой до того, как время теста закончится. У меня так и чешутся руки, чтобы испытать свои новые силы на Гавриле. Ну и это реальный шанс посмотреть на уровни авантюристов S-ранга и понять, сколько еще мне нужно качаться, чтобы стать одним из сильнейших авантюристов в стране. Ты же не собираешься снова засыпать?» – обеспокоенно спросило чудовище. «Мне тут одному скучно». Колко ответить ему я не успел. Дверь в комнату открылась, и через еще несколько секунд нас тут было 4. Я, Карал, принцесса и герой. Они сели на диван, который тут тоже был, и молча смотрели на нас. Я посмотрел на Карал и заметил, что он сидит с опущенным взглядом, а уши его немного покраснели. Теперь вопрос, это проявление его чудовищной натуры, или он действительно стесняется, я сам не очень уверен, поскольку оба варианта имеют равные шансы оказаться правдой. «Ты кто?» – посмотрела на меня герой. «Вы взяли не того», – заявил я, ничуть не стесняясь. «Это не я вчера свалился с этим в вашу комнату», – показал я на Карла. «Похоже, меня спутали с другим красноглазым брюнетом, одетым как я, но это не я». Уверен, что слышал усмешку со стороны чудовища, но бросил на него взгляд. Я не заметил, что что-то изменилось. Он как был стесняющимся влюбленным подростком, так им и остался. «Лгать ты не умеешь», — заметила принцесса, ухмыляясь. «Как раз таки умею, просто сейчас я не ставил перед собой цели их обмануть. Наоборот, я хотел, чтобы вопрос о том, я ли тот вчерашний парень двух генералов убивший, окончательно отпал». Бросив взгляд на Карла, я понял, что говорить придется одному мне. Может, тоже стоило прикинуться влюбленным, тогда уже чудовище не смогло бы отсидеться. «Ну так, собственно, где мы?» Решил я перестать валять дурака. «В моем дворце», — ответила принцесса. «Ну, то есть я хотела сказать, особняке бывшего мэра этого города». «Бывшего», — уточнил я. «Сейчас у него другой дом», — улыбнулась она. «Вас мы обнаружили утром, и похоже вы сильно устали, поскольку не проснулись даже, когда мы с Эмили вас сюда притащили. С чего, собственно, такая честь?» Прищурился я. «Или вы всем бездомным приют даете? Не нравилось мне, что царская особа по непонятным причинам ведет себя с нами так. Почему твоя внешность изменилась?» Заговорила герой, которая уже как несколько минут пялилась на меня. Мой вопрос остался без ответа. «Потому что магия», — пожал я плечами, но по их глазам поняв, что подобного объяснения им не хватит, решил выложить все, что вчера придумал. «Часть моих способностей, скажем так, лучше не использовать. Но вчера у меня не было выбора. Последствия вы видите перед собой, другая внешность и даже возраст слегка не тот. Действительно, ты выглядишь лет на 5 младше, чем был», — кивнула герой, заставив меня чуть не поперхнуться, хотя я ничего и не пил. «Нет, с 5 годами ты ошиблась», — покачала головой принцесса, немного меня успокоив. «Он выглядит лет на 18, а значит всего 3 года. Моя способность определять возраст оказалась гораздо хуже, чем я думал. Ну или сами девушки в этом полные профаны. Насчет того, почему вы заинтересовались нами двумя, попытался я вернуть нашу беседу в более правильное русло. Естественно, мы не могли проигнорировать, как вы вчера убили 3 генералов. Красавчик», — улыбнулась мне принцесса. У меня по спине пробежали мурашки. Карал все еще стоял с опущенной головой и красными ушами, но я отчетливо чувствовал на себе его взгляд, и он обещал мне тысячелетие пыток и голодовки. «Не, я не красавчик», — заверил ее сразу я. «Вот этот седой парень, да, он красавчик. Просто вы его лица не видели, иначе уже влюбились бы. А я так, просто симпатичный, и вообще, это не моя внешность». Мои отрицания ее, похоже, позабавили, но это продлилось не очень долго, и вскоре она стала серьезнее. «Простите, что так торопим события, но у нас нет времени», — уже с аристократичной осанкой взглянула она на нас. «Мы хотели бы вас обоих поблагодарить за активное участие в недавнем бою. Без вас жертв было бы в разы больше», — склонили голову одновременно и принцесса, и герой. Я несколько секунд молча смотрел на это, не удивленный, нет, у меня в голове были совсем другие мысли. «Простите, мы сейчас», — бросил я, утягивая Карла за собой в дальний угол, под удивленные взгляды девушек. «Слушай, если ты так и будешь строить из себя предмет интерьера, я тебе никак помочь не смогу с завоеванием сердца принцессы», — прошептал я, приподняв его на уровень моих глаз. «Я понимаю, ты думаешь, что девушкам может такое нравиться, но скажу тебе по своему опыту, ты ошибаешься». Она молча смотрела в ответ на меня несколько секунд. В его глазах была доля удивления, после чего он немного кивнул. Убедившись, что я донес до него, что хотел, мы с ним вернулись к девушкам, которые, к моему стыду, все еще стояли, склонив голову. «Это честь для нас», — склонил голову в ответ Карал, наконец перестав играть овоща. Однако он ненадолго замолчал, переведя на меня взгляд. «Не думал, что ты в одиночку победил 2 генералов, Виктор», — подарил он мне с первого взгляда ничего не значащей улыбкой, но я знал, что он точно вспомнил все те дополнительные трудности, которые свалились на нас из-за опасений наткнуться на оставшегося генерала. Принцесса и герой, если и удивились изменению из растерянного овоща в просто скромного и доброго парня, то никак это не показали. Хотя нет, принцесса Глория бросила на него заинтересованный взгляд. «Я думал, это ты третьего генерала убил, не понял уже я. Нет, я лично видела, как вы победили сначала одного генерала, потом второго», посмотрела герой на меня, перейдя к более уважительной форме обращения. «А третьего вы убили при помощи вашего друга», кивнула она в сторону Корал. «Я же ничего не понимал, что это за второй генерал, которого я даже не заметил, как убил». Похоже, что-то такое прочитав у меня на лице, герой начала объяснение. «Первый генерал, Рага, невероятно сильный противник», посмотрела она в мои глаза, и почему-то ее глаза пылали странной решимостью. «Я три раза схлестнулась с ним в схватке, и ни разу не сумела закончить бой. Да уж, этот громила многим жизнь попортил», вздохнула принцесса, вспоминая что-то свое. «Если судить по боевым навыкам, Рага сильнейший из всех генералов». «Сильнейший, но не самый опасный из них», — возразила Эмили. «Второй генерал, ворог-губитель жизни, самый непобедимый из генералов, в силу своих особенностей», — назвала она вообще неизвестное мне имя. «Ворог не так уж и силен», — кивнула Глория. «Он не быстр, не силен, не имеет каких-нибудь особых атак, но...» Принцесса на несколько секунд замолчала, смотря на меня. «Но он дух, которого нельзя ранить или коснуться». А вот способности в телекинезе позволяют ему спокойно атаковать людей. Именно поэтому он считается непобедимым, его просто нельзя ранить. Ее губы чуть разошлись в подобии улыбки. И оттого мне интересно, как ты смог его уничтожить. Я вспомнил, о ком они говорили. Был там на поле боя один дух, которого я убил одним взмахом душегуба. Но неужели то был генерал? Хотя, если его действительно не могли ранить... Все становятся на свои места, а я ну так, душегуб ведь меч, созданный из энергии тысяч душ. Причем, с каждой лишенной жизнью это оружие забирает энергию убитой жертвы. Вполне естественно, что оружие наносит урон и на духовном уровне. Только вот вопрос, смог бы я убить привидение без душегуба? У меня ведь есть мутация полудуховная сущность, и что эта мутация делает, я так и не сумел понять. Может, как раз против таких противников я могу сражаться? Если да, то мутация такая себе. В лабиринтах духи встречаются не сказать, чтобы редко, и давно уже придумали способ, как их убивать не только соответствующими навыками, но и разными магическими технологиями. Спишем все на странные способности, улыбнулся я. Еще совсем недавно я, может, немного задумался бы над ответом, но сейчас я 250 и краткий уровень, и мне нечего бояться. Конечно, я не из тех, кто зазнается, но чуть-чуть ведь можно, иначе какой вообще смысл в том, чтобы становиться сильнее? Лично я просто хочу чувствовать себя защищенным. Пусть будет так, кивнула Эмили, заработав недовольный взгляд подруги. Последнего генерала убили вы вместе. Харкха не очень силен в битвах, но его навыки гипноза приносят много проблем. Проблем? Фыркнула Глория, смотря на вторую девушку. Его гипнозы? Это конкретная заноза в определенном месте, а не проблема. Он легко смог заставить двух влюбленных убить друг друга, и нас с тобой, дорогая моя, сразиться. Мы с Корал одновременно переглянулись. Похоже, нам повезло, что мы его так просто убили, улыбнулся им Корал. На это я тоже улыбнулся, но совсем не как он. Меня всегда веселит, когда кто-то утверждает, что мне повезло. Тут скорее не в том, что я отрицаю сей факт, а в том, что раз я в это сумел вляпаться, значит не так уж и повезло, верно? Может и так, кивнула принцесса, но мы пришли сюда не только за тем, чтобы хвалить вас. У нас есть к вам просьба, посмотрела в мои глаза герой Эмили. Не хотите вступить в наш отряд, чтобы в грядущем бою помочь нам сразить короля монстров? Глава 21. Драконий всадник. Свое мнение. Разговор перешел в весьма интересное русло, но продолжить его у нас не получилось. Все дело было в ворвавшейся в нашу комнату эльфийке, которая позвала девушек на экстренное собрание. Нас тоже позвали, и через час я уже понял, что способности свои я получил в самое подходящее время. Король монстров со своей огромной армией движется в нашу сторону. У него 300-тысячная армия из разных существ, некоторые из которых совсем необычные слабые орки. И, что хуже всего, он будет здесь всего через 12 часов. А подкрепление с земель людей ждать в ближайшие 5 суток не приходится. Разобраться, что вообще тут происходит, почему принцесса на границе, а основная человеческая армия еще даже не выдвинулась, я не пытался. Меня сейчас интересовала возможность использовать свои силы. Переживал ли я о том, что убью огромное количество живых существ. Нет, 7 лет назад я видел, что бывает, когда монстры добираются до людей. Это было по-настоящему страшное зрелище. Разорванные тела детей и даже младенцев, разбросанные по всем улицам, самое нормальное, что я видел в те дни. А эти монстры фактически не особо и отличаются от тех, у троллей и агров разума не было вообще, у орков он также примитивен, как и у гоблинов. Так что нет причины переживать. Я просто буду делать то, что делал последние 7 лет, уничтожать монстров. Когда я прогуливался по городу после прошедшего собрания, я был спокоен и собран. Вокруг же было очень шумно. Совсем недавно Эмили созвала всех и выступила с речью, призывая всех бежать. Пусть и погибнут все наверняка, поскольку далеко уйти все равно не успеют. Сама она, как и весь ее отряд, решили задержать врагов на как можно большее время. С одной стороны, разумно, ведь продержаться несколько часов они наверняка сумеют. Но с другой, герой как раз должна была уходить в первых рядах, чтобы потом вернуться с армией и принять бой достойно. Последние ей пытались объяснить, но ничего ни у кого не получилось. Она отказалась бросать товарищей. Из 2000 воинов, оставшихся после вчерашней битвы, не ушел никто. Среди обычных людей также были люди, отказавшиеся от спасения, но вот этих я понять никак не могу. Ладно бы там бабушки за оружие взялись, так ведь они просто будут сидеть внутри стен и погибнут. Но меня все это не казалось. Для меня это был просто хороший шанс. Шанс проверить силы, что у меня могут быть, если я достигну 250-й краткий уровень. Отбывать люди начали сразу, как услышали о приближении вражеской армии. Многие прямо там и побежали к воротам, что на самом деле было правильно. Другие же вернулись домой и начали собирать вещи, что тоже можно понять. Уже через час крепость пустовала. Тут было лишь несколько тысяч солдат, которые проводили последние часы своей жизни с любимыми или предавались депрессии. Потому и не было слышно в городе ни единого звука. Я же сидел на той самой стене, на которой появился тут в первый раз и смотрел вдаль, гадая, когда же я увижу их. Вот мы снова встретились тут, Виктор, улыбаясь, подошел ко мне Карал, и мне даже не нужно было смотреть на него, чтобы понять это. Ты тоже решил остаться тут? Да, ага, зевнул я. Принять последний бой, так сказать. Ты не выглядишь так, словно готов умирать, заметил он. Естественно, я ведь и не собираюсь умирать, сказал, поворачиваясь к своему собеседнику. Я уничтожу всех врагов, и ты со своей принцессой сыграешь свадьбу. Да уж, ты непроглядный оптимист, улыбнулся он, присаживаясь рядом со мной. Хотя, было бы не так уж и плохо, обернись все именно так. Повисла недолгая тишина, я с ожиданием смотрел на него, гадая, заговорит ли он об этом. Он же продолжал молчать, вполне возможно догадываясь, чего я жду, и специально не начинал эту тему. Первым не выдержал я. Ну так что, что у вас, с кем, и что, прикинулся он дураком, показывая вершину мастерства в этом. Если бы я не узнал его за последние сутки, то наверняка поверил бы. А так, это просто вызывает желание стукнуть его посильнее. Когда совещание закончилось, принцесса позвала тебя для личного разговора, напомнил я. А перед этим ты спросил, помнит ли она тебя. Он несколько секунд молчал, а после вздохнул. Помнит она меня, только вот, говорит, что уже любит другого. Сильно-сильно любит. Я бы посоветовал тебе не сдаваться и отбить ее, но это будет лицемерно с моей стороны, решил я сказать, что думаю. Я бы сам предпочел просто забыть о любимой, а не тратить свою жизнь на нее. Наша жизнь не так окончена, заметил он. Да и противоречит это твоему же обещанию мне помочь. Со скольких лет ты грезишь о принцессе, Карал? Спросил я, пытаясь донести до него свою мысль. С 5, наверное, чуть призадумался он и начал свой рассказ. Тогда я был таким тихим, неуверенным и стеснительным мальчиком. На бальном вечере меня задирал мой старший брат, пред всеми насмехаясь надо мной. И все стояли, ничего не делая. Только одна озорная девочка вступилась за меня, как заметила. Это была Глория, которая даже не прикрывалась своим именем или происхождением. Тот вечер мы с ней провели вместе, а под конец я попросил ее руки и сердца, а она согласилась. «Ты серьезно?» С сомнением посмотрел я на него, но не было похоже, чтобы он лгал. «Ты влюбился за одну встречу в 5 лет и все еще дорожишь этой любовью?» «Да, с того дня я сильно изменился ради нее», — кивнул он. «День за днем я тренировался, и, хотя мне пророчили быть слабым физически, я стал гораздо сильнее, чем любой из моих братьев. И вот я тут, рядом с ней. Так вот почему ты вел себя как запуганный новичок перед ней, понял я. Да и все твое поведение. Эта история многое объясняет и создает много новых вопросов, но об этом я не стал говорить. И какой совет ты мне хотел дать, услышав мою историю? Спросил он. Я не хотел слышать твою историю, а просто спросил, сколько лет ты в нее уже влюблен. Хмыкнул я, видя, как его лицо скривилось. Ну а если серьезно, я просто хотел тебе предложить предполагаемый последний день своей жизни ради себя пожить, не думая о принцессе, и как твои достижения могут помочь тебе в завоевании ее сердца. Хорошие предложения, его хищная улыбка стала чуть шире, чем немногим ранее. Но, пожалуй, откажусь, я не такой слабак, чтобы небольшие трудности в достижении цели могли мне помешать. Твое право, пожал я плечами. Это даже достойно уважения, если смотреть под каким-нибудь углом. Но мне такого никогда не понять, у нас просто разные мировоззрения. Ты просто никогда не влюблялся, предположил он. Может быть и так, не стал я спорить, но не думаю, что что-то бы изменилось. В голове всплыл образ родителей, а сердце чуть заметно сжалось. Я никогда не отворачиваюсь первым, но если отвернулись от меня, никогда не смотрю вслед. Тогда твоим близким с тобой будет очень тяжело, бросил он взгляд на солнце, которое уже начало скрываться за горизонтом. Возможно, но они приняли эту черту моего характера, кивнул я, смотря сначала на солнце, а затем и чуть ниже, где уже виднелись они. Именно поэтому, наверное, и не очень много знакомых найдется, кому бы я нравился. Ну, мои шуточки тоже сыграли в этом не последнюю роль, но мы сейчас говорим не об этом. Но, уверен, у тебя друзей еще меньше, хмыкнул я, сменив тему. У меня есть лишь один друг, улыбнулся он мне, и сегодня мы с ним на пару сразим еще парочку монстров. Я удивленно моргнул, после чего лишь улыбнулся в ответ. Раз уж меня причислили к друзьям, пусть даже и без моего на то разрешения, спорить я не буду. Но ответить ему я не успел. Подкрепление прибыло. Раздался крик, заставший врасплох не только меня и Карла, но, вполне вероятно, и всех остальных людей, и не только в этих стенах. 140 тысяч воинов прибыло в крепость. Готовьтесь принять бой. Еще ничего не кончено. Я оскалился. Ты собираешься довольствоваться лишь парочкой монстров? Перевел я взгляд на огромное облако врагов. А вот я собираюсь прикончить короля. Направил я меч в сторону приближающихся орд монстров. Ты не понял, пара, это король и генерал. Не остался он в долгу, найдя что сказать. О генерале я уже был осведомлен, ведь его тоже обсуждали на этом совещании. Сильнейший из генералов, о котором, правда, практически ничего не известно, и никто из свиты героя с ним не встречался. Но меня это не волновало. Сила, теперь она у меня есть, но сосуд короля монстров. 46 ур, лишь бы все прошло без неожиданностей. Глава 22. Драконий всадник. Демонстрация силы. Время пролетело мгновенно даже для меня, кто вообще не чувствовал страха. И вот, пришло время сражаться. Два войска встали друг напротив друга. Пусть нас и было в два раза меньше, но осесть в крепости мы не могли из-за слишком маленького размера онова. Для армии в 30, максимум в 50 тысяч это еще было бы приемлемым, но не для 140 тысяч. Но не только в превосходстве численности врагов была проблема. Столь скорое прибытие подкрепления имело свои последствия. Многие маги потратили весь свой запас маны, чтобы пробить проход в пространстве и позволить нашим прибыть вовремя. Так что, многие из сильных людей, эльфов и других были сейчас не способны нормально сражаться, в то время как со стороны противника все были вполне здоровы. И все же, шанс победить у нас был убийство вражеского главнокомандующего, то есть, короля. Монстры тут только из-за его амбиций и желаний, какими бы они у него не было, и без него они сразу отступят. В то же время, воины с нашей стороны собрались по нужде, им некуда бежать, так что такой слабости у нас нет. Конечно, смерть Эмили или Глории сильно ударит по нашим, поскольку они символ надежды и благородства, но оружие никто все равно не бросит. Командиром прибывшей армии был старший брат Глории, принц Гавейн, но с ним встретиться возможности не представилось. Только издалека увидел, и, должен признать, его 68 и краткий уровень меня удивил. Усилие воли, и вот шкала моей маны проседает на 15 тысяч очков. Но еще не время знать ни моим союзникам, ни моим врагам, что все уже предрешено. Открываю инвентарь, и вижу, что он пустой. Долго над этим не задумываюсь, списав все на новый аватар. Вскоре у меня в правой руке появляется черный меч с красным узором по всему лезвию. Отлично, значит я могу вызывать не только полный покров, но и частичный. Еще через несколько секунд мои глаза наливаются янтарным огнем, и я прямо чувствую, что они светятся. Картинка вмиг замедляется, посторонние звуки вокруг исчезают, но я отчетливо слышу топот сотен тысяч ног, а при желании могу даже различить цвет глаз каждого, кто попадает мне в поле зрения, во всех оттенках. Подобная трансформация даже маны нисколько не стоит, это одна из основных способностей моего класса, сравнимая со взмахом меча воина. Но, что более важно, никакого дискомфорта из-за изменившегося восприятия мира я не чувствую. Все настолько естественно, что даже странно. Я не был в числе тысяч воинов, собравшихся в строй. Наш отряд, тот самый, который возглавлял герой, стоял впереди всех, и во главе шел принц. Я был в предвкушении. На мое лицо наползло выражение, которое до этого я у себя не замечал никогда. Мое возбуждение перешло в оскал. Я не мог дождаться, пока принц закончит свою пафосную речь.